Человек с недостатками. Привлекательные персонажи. При наличии стольких отвлекающих факторов найти способ заинтересовать читателя — как никогда актуальная задача. Как же создать убедительную историю? Что отличает одну книгу от другой? А главное, как выстроить крепкую связь между читателем и персонажем? Принято думать, что люди читают, чтобы развлечься или отвлечься. Но эти причины не единственные. Если мы спокойно поразмыслим, то увидим, что лучшие книги, те, что остаются с нами и после того, как перевернута последняя страница, раскрывают правду о нас самих и о мире. Как же возникает это осознание? Через то, как персонаж видит самого себя, его внутреннюю трансформацию и рост. Хорошо прописанные персонажи кажутся настолько реальными, что, читая о них, мы словно приобретаем их опыт. Мы страдаем, когда страдают они. Мы хотим того же, чего хотят они. Когда они впадают в отчаяние и мучатся от противоречий, то же происходит и с нами. Почему же сложные реалистичные персонажи так притягательны? Почему поиски ими смысла находят в читателях такой отклик? Все дело в том, что смысл ищем и мы. Потребность понять, кто мы такие, укоренилась в каждом из нас. У нас есть желания и потребности, страхи и надежды. Мы задаемся вопросами о том, какова наша роль в этой жизни и чего мы должны достигнуть. Мы отправляемся в путь в поисках ответов точно так же, как и герои книг. Маршрут путешествия сильно зависит от индивидуальных качеств личности. Установки, идеи, мысли и поступки подстроены точно под наши потребности, убеждения, нравственные устои и ценности. В отличие от приходящих эмоций и настроения, личностные качества обладают системностью и во многом определяют наши действия. Как и реальные люди, каждый персонаж уникален и подобен отпечатку пальца, а положительные и отрицательные качества создают неповторимые узоры в виде завитков и бороздок. Эти черты медленно проявляются благодаря приобретаемому опыту, и положительному, и отрицательному. Если говорить о создании персонажа, крайне необходимо понять, кто наши персонажи и что ими движет, даже если не все, что мы выясняем, пригодится для сюжета. Особенно важно выявить недостатки, поскольку именно страдания персонажа убеждают читателей сопереживать, а несовершенства героев вызывают эмоциональный отклик и делают их запоминающимися.